Красный ворон с треском ударился в грудь Златоухова. Его железный клюв поранил резную драконью морду. И с яростью точно поранили его самого. Торвард Конунг бросился вперед. Привычная родная стихия битвы захватывала его. Дикое освобождающее возбуждение кипело в крови, как будто вся его зимняя тоска, неприметно копившая мощь, наконец прорвалась. Не дожидаясь, пока оба корабля будут сцеплены крюками, он, точно железная молния в своей блестящей кольчуге, перепрыгнул на борт ворона с занесенным копьем и, мгновенно держа его обеими руками, всадил в грудь ближайшего слета. Пробитый насквозь, Слэт завалился на спину, сминая стоявших позади. Торвард выпустил древко, но успел выхватить меч и быстро отбил несколько устремленных к нему клинков. По переброшенным с борта на борт веслам перебежали еще несколько человек. Ормкель и Асбьерн заняли места по бокам Конунга, борт ударил о борт, и над щитовыми брусьями сшиблись две волны. Звеня клинками и давя, одна стремилась вытеснить другую, перекинуть битву на другой корабль. Регни сзади подал Торварду щит, и Конунг, прикрываясь им, бросился с мечом вперед, так быстро прокладывая себе дорогу через строй слетов к носу, где находился Эгвальд, что телохранители с трудом успевали за ним. Второй корабль слетов в это же время подходил к корме Златоухова. Эгвальд стремился навстречу Торварду, как вдруг замер занесенной секирой. Он сам не понял, что произошло. Казалось, крепкая петля обвила его поднятую руку и остановила. Он оглянулся, чтобы увидеть эту петлю, и ничего не увидел. Кто-то метнул в него копье, и оно пронзило бы Эгвальда насквозь, не качнись корабль на волне. Копье пролетело мимо плеча Эгвальда и словно разбудило его. Разрубила невидимые узы. Встряхнувшись, он бросил взгляд назад. Многие из его хирдманов, только что наступавшие, падали на днище корабля, пронзенные и зарубленные. «Вперед, племя воронов!» Во весь голос закричал Эгвальд. К нему бросился какой-то фьяль, и он едва успел подставить щит под удар меча. Звонкий удар раздался позади Торварда. Он успел заметить вспышку света. Яркая звезда пронесла над его головой. Реген Лейф отбила чье-то копье, летевшее ему в спину. «Вы победите, Торвард Конунг!» Услышал он где-то в вышине ее звонкий голос. «Их духи собрались стаями! Ты победишь!»